Часть вторая. Обречённая искра. Глава первая. После его слов мне сразу стало понятно, почему Беркинсон выглядит как объевшийся крокодил. Другого сравнения мне в голову просто не пришло. Разумеется, ведь если из меня извлекут искру, это значит, что супруг не просто на меня разозлился, а вышвырнул из своей жизни, учитывая, что скоро у него появится новая искра — Анаста. «Не скажу, что он добрый. Чуть резче, чем планировала», — ответила я. Впрочем, доктор не выглядел злодеем. Напротив, он казался искренне расстроенным. «Простите, что не приехал раньше», — произнес он, потирая густую бороду. «Произошло недоразумение. Письмо его императорского величества должны были передать с вами, но моряки забыли и не придумали ничего лучше, как отправить мне его местной почтой. Пока оно до меня добралось снизу... Словом, у нас здесь все не так быстро, как хотелось бы». «Вы живете здесь?» — уточнила я, присаживаясь к камину. Доктор опустился следом за мной. «Да, наверху. Я помогаю и наверху, и внизу. Просил прислать второго доктора, сами понимаете почему, но никто не хочет сюда ехать». Пришлось обучить пару талантливых ассистентов, и теперь они живут в поселке у моря, на всякий случай, чтобы, если что экстренное, помогли людям продержаться, пока я спущусь. Да, медицина здесь тоже требует инвестиций и реформ. Но сейчас не до этого. Сейчас надо разобраться с извлечением искры, почему к ней надо готовиться и прочее, прочее, прочее. «Расскажите мне все о процедуре, которая мне предстоит», — произнесла я. «Я хочу знать все в малейших деталях, все возможные осложнения, последствия, как этого избежать и так далее». «Собственно, за этим я здесь, но не думаю, что мне стоит пугать вас осложнениями». «Стоит», — сказала я, — «как раз этим и стоит. Я привыкла просчитывать риски, и мне нужно понимать, к чему готовиться». «Хорошо», — доктор развел руками. «Налить вам чай». Только сейчас я поняла, что после моего возвращения к нам не заглянул никто из слуг, и хотя сервировка была на двоих, позаботиться обо мне никто не спешил. Видимо, слухи об извлечении искры уже разошлись по замку, Беркинсон постарался, и теперь все придется начинать сначала. Я имею в виду выстраивать отношения с теми, кто меня ни во что не ставит. «Да, пожалуйста». Я кивнула, и доктор подхватил дымящийся пузатый чайник. Налил, подвинул ко мне чашку. А мне вдруг так обидно стало. Из-за всей этой ситуации, из-за того, что приходится постоянно сражаться с оборзевшими слугами, из-за этого злобного самодура и Анасты. Прямо слезы на глаза навернулись, хотя и раньше никогда таким не отличалась. Да и вообще работала с самыми разными клиентами и решала самые разные конфликты. «Спасибо». Получилось немного в нос. «Ну, не расстраивайтесь раньше времени», — пробормотал доктор. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы все прошло хорошо. Во-первых, я принес вам укрепляющее зелье для иммунитета. Его надо пить утром и вечером строго натощак». Он поставил саквояж на колени и достал первый пузырек, достаточно большой, из темного непрозрачного стекла. «Во-вторых, для зрения. Это нужно принимать после обеда, запивать достаточным количеством воды. Этот пузырек был поменьше, внутри пузырилась какая-то голубоватая жидкость искрами магии. И последнее общеукрепляющее, так называемый солнечный эликсир. Его принимайте просто 4 раза в день». Флакон с солнечным эликсиром и правда светился, как будто туда залили крохотное солнце. «Раз в неделю я вас буду осматривать и приносить вам новый запас зелий. Буду проводить общее магическое укрепление тоже раз в неделю. Что еще могу порекомендовать? Прогулки на свежем воздухе, когда, разумеется, Якова нет. В целом, это все. Я посмотрела на флакончики, потом на доктора. «Вы забыли рассказать об осложнениях», — напомнила я. «Хотя, судя по тому, что мне тут выставили, меня ждет снижение иммунитета, потеря зрения и полная слабость после того, как император заберет себе свою искру, будь они с ним на пару неладны». «Да. Ну, начнем с того, что таких случаев в истории было не так уж и много, поэтому какие-то выводы делать сложно. А что это были вообще за случаи? Первый, когда... Искра изменила своему супругу, и он изъял ее сразу без подготовки. К сожалению, женщина погибла. Ужасно. Мне сразу расхотелось продолжать экскурс в историю. Давайте лучше в общем. В общем, все зависит от силы изымаемого пламени и от здоровья девушки. Из осложнений могу отметить пошатнувшееся здоровье, повышенную утомляемость, быстрое старение, ну и невозможность иметь детей в будущем. Из обязательного то, что мы с вами, увы, предотвратить не сможем, душевная нестабильность. То есть вариантов у меня не так уж и много. Я либо ухожу в мир иной, и вряд ли мне выпадет еще один шанс, либо становлюсь депрессивной Альви с кучей сопутствующих болячек, плохим зрением и морщинами. Буду сидеть в своей неотапливаемой комнате, после извлечения искры вряд ли со мной станут церемониться, и выть на луну, пока Яков завладевает окрестностями. Ну уж нет, не дождетесь. В моем мире все лечится физическим трудом и спортом. Ну и БАДы от Деда Мороза, то есть от доктора Вайта, тоже не помешают. К тому времени, как прибудет мой дорогой супруг, я буду готова. «Позвольте я вас просканирую», — произнес доктор. «Мне нужно зафиксировать ваше общее состояние, и, пожалуй, сразу проведем магическое укрепление. Мы с вами и так потеряли неделю, а у нас всего 2 месяца». «Да, и магическое укрепление тоже не помешает. Пока доктор ходил вокруг меня, а меня то пощипывало, то покалывало, то согревало, я составляла себе график дополнительных процедур. Утро можно начинать с пробежки вокруг замка, хорошая такая тренировка получится. Перед обедом чередовать йогу, кардио и силовые, а вечером перед сном легкая расслабляющая коррекционная тренировка, чтобы лучше спалось. Пока я все это продумывала, ощутимо приободрилась, и на заметное сожаление в глазах доктора стало уже не так страшно смотреть. А доктор? Ну что, доктор? Просто он не знает, на что способны девушки с земли.